Глава 8. За что я люблю виртуальную реальность, так это за безумные цели. Спасите мир! Победите черного властелина! Найдите смерть Кощея! Никого не смущает, что скелет в черной мантии вообще-то один из двух центральных персонажей игры. Фактически мне сейчас предложили в одиночку всех победить. Задание принято. Игрок Честер. Администрация игры благодарит вас за смелость и верит в вашу удачливость. Впереди множество самых разнообразных испытаний, из которых победителем сможет выйти только самый достойный. В качестве награды вы получаете титул «Отважнейший». Аватарка титула доступна в личных настройках персонажа, потому что кроме вас это все равно никому не интересно. На время выполнения квеста вы получаете статус «Лидер». Указанный статус позволяет вам объединять в дружину игроков и неигровых персонажей. Лидер дружины способен видеть местонахождение всех своих дружинников, а также получает информацию об их ранении или смерти. Более подробные преимущества статуса «Лидер» вы можете прочитать, а нет, не можете. Разберетесь сами по ходу действия. Вы получаете общеигровой титул «Спаситель Отечества». Репутация со всеми неигровыми персонажами, сражающимися на стороне Финиста Ясного Сокола, увеличена до уровня «Симпатия». Репутация со всеми неигровыми персонажами, сражающимися на стороне Кощея Бессмертного, уменьшена до уровня «Неприязнь». Вы... Эй, стоять! Какое принято? Я даже подумать не успел. Эйдан! Баба-Яга встала из-за стола и приняла какую-то комичную, но зато безумно торжественную позу. «Мы очень благодарны, что ты не оставил без внимания нашу мольбу о помощи!» Мне сейчас показалось, или в ее голосе действительно слышатся слезы. Ощущение дурдома усиливалось с каждой секундой, и почему-то приятного в этом было минимально мало. «Во-первых, сейчас меня зовут Честер», — акцентировал я внимание на своем имени. «А во-вторых, мне абсолютно непонятно, как мы будем искать эту смерть Кощея. Нет, что-то в памяти, конечно, всплывает. Игла в яйце, яйцо в утке. Вот только вам зачем все эти заморочки? И почему вы уверены, что без меня вам не справиться?» «А это ты у своего друга спросишь?» — дала голос Василиса. «Потому что именно он придумал глобальный квест на случай твоего появления в игре. Причем сейчас я уже не уверена, что нам так будет лучше». «Конечно, лучше!» — не согласился с ней Максимилиан. «Раньше мы бродили с бродячим цирком, и конца края этому бреду не было видно. А сейчас хоть какая-то определенность появилась». «Это какая же?» — хмыкнул я. «Ты знаешь, где заветная иголочка?» «Не знаю», — пожал плечами парень. «Но зато доподлинно известно, что если мы не найдем смерть Кощея за 6 месяцев, то умрем. Вернее, игра уничтожит наши персонажи». «Обалдеть и не встать. Компьютерная программа осознает, что является не живым существом, а куском программного кода. Это когда же он так поумнеть умудрился?» Да и Василиса с Бабой-Ягой словами Максимилиана совсем не удивились. «Слушайте, а вот вы что, реально понимаете, что это игра? Вернее, что мир вокруг не настоящий?» Не стал я ходить кругами и задал вопрос в лоб своим собеседникам. «Может быть, у меня просто как-то не так проявляются последствия аварии и откровенно брежу?» «Представь себе!» — усмехнулась Василиса. «И на этот счет нас тоже просветили. Мы живем в нарисованном мире, где все ненастоящее. И даже ты не настоящий. Я даже знаю, что если ты умрешь, то не навсегда, а практически сразу возродишься где-нибудь в другом месте». «А ты?» Тупо спросил я, чувствуя, что цельная картина мира лопнула и разлетается вдрызг на мелкие осколки. «А я не знаю». Без намека на улыбку абсолютно серьезным тоном ответила Василиса. «И если честно, проверять особо не хочется. От нашего чешуйчатого друга можно ждать любой гадости». «Василиса!» — рявкнула Баба-Яга, но девушка не стала продолжать спор, а только досадливо махнула рукой в ее сторону. «Честер, Эридан?» — задумчиво продолжила Василиса, глядя на меня серьезным, каким-то даже слишком серьезным взглядом. «Я знаю, что это лишь временные имена, на которые ты будешь отзываться. Нам даже известно, что компьютерная реальность отличается от обычной. Вот только какую из них считать виртуальной, каждый для себя решает сам. Здесь у меня есть тело, я кричу, дышу, улыбаюсь. А вот твой мир я видел лишь мельком, и то через стекло, как в зоопарке. Честер, мы существуем в этой реальности, и нам определили абсолютно точные сроки. 6 месяцев с сегодняшнего дня, как мы нашли тебя в этом, именно этом мире. И выбор у нас небогатый. Либо мы найдем смерть Кощея, либо исчезнем, как будто бы нас и не было. Внимание! Общее игровое событие. Игрок Честер активировал квест глобального масштаба «Смерть Кощея». Любой прогресс в выполнении данного квеста изменит игру и все в ней происходящее. Судя по яркости оранжевых, полыхающих языками пламени букв, перед глазами горело не обычное системное сообщение, а какое-то особенное. С учетом пафосности происходящего, не удивлюсь, если что-то подобное лицезрели все игроки, вне зависимости от места расположения и игровой направленности. Замечательно. Теперь на меня точно откроют настоящую охоту. Упоминание имени персонажа лишает даже малейшего шанса на анонимность. А уж когда на кону стоит такой приз, как исполнение глобального квеста... Я с тоской вспомнил блаженные времена, когда за всеми моими похождениями в берлоге следил Володя. Можно было нажать кнопку «Выход», поинтересоваться, что происходит, возмутиться, восхититься. А сейчас даже поплакаться некому. Крупно сомневаюсь, что полковник Турецкий даст какой-нибудь дельный совет или расскажет о хитросплетениях происходящего. Максимум, на что я могу рассчитывать, это восторженные крики по поводу удачи, которая сама собой плывет ко мне в руки. Ну как же? Глобальный квест, который специально для меня сконструировал искусственный интеллект, по совместительству к тому же еще и создатель игры. Так и не придумав, что будет правильно сделать в создавшейся ситуации, я с удивлением уставился на еще одно сообщение, теперь уже висевшее перед глазами. Игрок Честер, вы запустили глобальный квест «Смерть Кощея». Время выполнения квеста ограничено сроком 6 игровых месяцев, эквивалентно реальному времени. Вы активировали первое задание «Что происходит?». Вам необходимо узнать у Бабы-Яги, что делать дальше. Время выполнения задания практически истекло. Напоминаем, что при провале одного из заданий цепочки квеста проваленным будет считаться весь квест «Смерть Кощея». Поторопитесь! И цифры перед глазами. 4.59, 4.58, 4.57. Так, хлопнул я в ладоши, привлекая всеобщее внимание. Судя по всему, Чуй, если это действительно его проделки, решил хорошенечко развлечься за наш счет. Время на исходе. Баба-Яга, говори быстро, как найти смерть Кощея. Известно как, оживилась старуха. На острове Буяне. Есть такой островок посреди реки Кормилицы. Остров большой. За день или два обойти не получится. Но в самом центре его растет дуб. Дальше я, кажется, знаю. Перебил я долгие разглагольствования женщины. На дереве сундук, в нем утка. Да нет, там никакого сундука, скривилась Баба-Яга. Не знаю, откуда ты этой ереси понабрался. На том дереве живет кот Баюн. А уж он-то точно приведет нас к смерти Кощеевой. А почему тогда вы раньше не отправились к нему в гости? Поразился я. Сейчас бы выяснили все, меньше мороки бы было. «Потому что...» — передразнила меня Василиса, не дав открыть рот собирающейся с мыслями Бабе-Яге. «Если бы этот кот всем подряд показывался, то и тебя дожидаться не пришлось бы. Да и сам остров из пучины речной лишь иногда ненадолго показывается». «Надо будет русалок искать», — не стала бронить Василису за спешку Баба-Яга. «Только где они, никому не ведомо. Но если кто и сумеет привести нас к острову, то только они. И корабль нужен». — подал голос Максимилиан. — Я слышал, что в том месте, где остров стоит, река дюжа широкая. На плоту или лодчонке доплыть не получится. — Значит, надо у кого-то помощи просить. Грустно констатировал я, понимая, что попал в переплет, из которого так просто не выбраться. С другой стороны, мне-то какая забота? Это игра. А вот если я буду относиться к ней недостаточно серьезно, то в реальности меня могут ожидать действительно плохие известия. При мысли о кнопке сердце как будто бы сдавило. Я представил себе ее маленькое тело, опутанное проводами медицинских приборов, и сразу же неприятно запершило в горле. Именно поэтому я прослушал последнюю фразу, сказанную Бабой-Ягой. Из собственных раздумий меня вывело лишь системное сообщение, как всегда возникшее прямо перед глазами. «Поздравляем! Первое задание квеста «Смерть Кощея» выполнено. Отправляйтесь к финисту Ясному Соколу и попросите его о помощи». «Подожди, чего ты сказала?» Ошарашенно посмотрел я на Бабу-Ягу. «Я сказала, что просить помощи надо у финиста Ясного Сокола», — Взгляд старушки был абсолютно безмятежным. «Нас он не послушает, а ты наверняка сможешь убедить его в том, что так можно выиграть всю войну разом». «Отличный план. Из серии «давайте устроим переполох и посмотрим, что из этого получится». Впрочем, раз игровая система приняла предложение за выполнение задания, значит, какое-то рациональное зерно в сказанном все-таки было. Кроме того, Финист явно непростой одноклеточный игровой персонаж. Если я окажусь рядом с ним, то можно будет апеллировать турецкому, что и его задачи мной потихонечку выполняются. «Когда летим?» — обреченно спросил я, понимая, что пока у меня явно нет лучшего выхода, чем покориться судьбе и плыть какое-то время просто по течению. «Завтра», — ответила Баба-Яга. «Сегодня уже поздно. Да и негоже являться ко двору князя в таком виде». Старушка кивнула в сторону Василисы с Максимилианом, но получила в ответ лишь презрительные фырканье. «Подыщу им какую-нибудь приличную одежду», — не обратила внимания на девушку Баба-Яга. «А с утра в путь». «Знаешь, Честер, самое противное чувство в мире — понимать, что у тебя нет своего угла». Баба-Яга шумно высморкалась в наволочку, которую почему-то использовала вместо носового платка. «Там, в берлоге, у меня была своя полянка, на которой стояла избушка. Я ж там каждый кустик знала, каждой кочке радовалась. А потом...» Баба-Яга шумно вздохнула, глядя куда-то вдаль, туда, где уже спряталось палящее солнце. Избушка приземлилась на поляне в лесу самостоятельно. Выяснять, где именно, мне не очень хотелось. Да и зачем? Сам я на местности ориентировался плохо, вернее, совсем никак. Встроенная в интерфейс мини-карта сильно ситуацию не проясняла. Все, что я понял, город остался где-то далеко позади, а вокруг поляны на многие километры простирался густой лес. Василиса с Максимилианом наелись малины, заросли которой обнаружились у входа в лес, и завалились спать. Причем, что удивительно, Василиса все-таки надела длинную полотняную рубаху, оставшись в образе симпатичной девушки, а Максимилиан обернулся обратно в жабу. Спрашивать о причинах такого поведения я ни у кого не стал. Вопросов и без этого накопился миллион, но отвечать на них никто не торопился. Судя по всему, единственный, кто более-менее точно мог рассказать о происходящем, был Чуй. Но его еще найти надо. Если честно, я сейчас мечтал о том, чтобы меня выкинуло из игры. Я оказался в палате под одеялом и мог спокойно поразмышлять обо всем происходящем. Здесь, в игре, для спокойных размышлений какая-то не совсем благоприятная обстановка. А лежа на больничной койке и глядя в белый потолок, заниматься больше ничем не хочется. В конце концов, может быть, кто-то из сотрудников системы сумеет рассказать мне что-то полезное или хотя бы отдаленно имеющее отношение к делу. Если уж наши доблестные правоохранительные органы так сильно заинтересованы в моем пребывании в игре, то пусть хотя бы информацией поделятся. А то пока у меня голова кругом идет от ежеминутных вводных, в которых я ровным счетом ничего не понимаю. Так что Максимилиан с Василисой мирно спали в избушке, а мы с Бабой-Ягой сидели на крыльце. Я надеялся на то, что меня все-таки выкинет из игры автоматический механизм усталости, а старушка просто нашла свободные уши. Ей очень хотелось с кем-нибудь поделиться наболевшим, а собеседники в последнее время явно находились в дефиците. «Ты не представляешь наш шок, Честер, когда реальность вдруг начала рушиться!» От волнения голос Бабы-Яги начал подрагивать, и непроизвольно я погрузился в картину локального апокалипсиса. Слова старушки стали звучать глуше, напоминая чем-то закадровое сопровождение к документальным кинолентам. «Вековые сосны!» — продолжала свой рассказ старушка. — Сосны, которые, казалось, были всегда, вдруг начинают съеживаться и плавиться, как дешевые восковые свечи от сильного жара. Трава чернеет прямо на глазах, превращаясь в черную липкую жижу. Вывернутые корни, ломающиеся кусты, ветки падают в темное месиво, еще секунду назад бывшие изумрудным ковром, и тонут в нем, превращаясь в такую же грязь. В какой-то момент я подумала, что все рассказы про богов и их беспощадный гнев — это правда. И этот ужасный миг наступил. Наступил конец света. Голос Бабы-Яги дрожал от возбуждения, а я действительно видел описываемые старушкой ужасы, против своей воли погружаясь в другую реальность. «У меня померкло в глазах». Теперь голос Бабы-Яги стал тише. Я попыталась протереть их руками, но оказалось, что мои руки тоже плавятся. Ты представляешь это, Честер? Я смотрела на свои руки, а они прямо на глазах теряли форму и превращались в дым. И мне стало страшно. Так страшно, как еще никогда не было. Меня передернуло. Не знаю, то ли от страха, то ли от вечерней прохлады. В любом случае, рассказ Бабы-Яги получился очень натуралистичным и одновременно ужасным. Я задумался, как должно быть страшно смотреть на мир, разрушающийся на твоих глазах. Вот буквально только что все вокруг было понятным и привычным, а уже в следующую секунду Вселенная взрывается на миллион ярких осколков. Или еще хуже, неотвратимо медленно превращается в океан черной беспросветной грязи. «В какой-то момент мое сознание померкло», — продолжил тем временем свой рассказ Баба-Яга. «Я не помню, как именно это произошло. Но в следующий раз я осознала себя в просторной комнате, на кровати. Мне показалось, что мы попали в параллельный мир. Очень уж необычно выглядел наш дом и все его содержимое. Но оказавшийся рядом Чуй рассказал мне, что нашего прежнего мира больше нет, и какое-то время нам необходимо пожить на этом сервере. Я еще подумала, что он оговорился, и мы где-то на севере. Помню еще, как удивилась тогда, что вроде бы север, а совсем не холодно». Я усмехнулся про себя. Действительно, какой каламбур. Компьютерная программа не знает, что такое сервер. Впрочем, Чуй быстро объяснил нам, что мир гораздо шире, чем нам казалось прежде. Но ты не представляешь, каким шоком для нас всех было узнать, что мы не живые, а какие-то искусственные программы. Вот в этом месте повествования я подпрыгнул на месте. Мозг в очередной раз хлопнул дверь и ускакал в туман, проорав что-то про абонемент на посещение психушки. Слушать рассказ компьютерной программы про самоидентификацию было и в самом деле необычно. Шок от дневных признаний Василисы, казалось бы, прошел, поэтому сейчас я снова обалдевал от происходящего. Только что я беседовал с пожилой женщиной, которая делилась горем об утрате родного дома, и вдруг такое признание. «Василиса вообще орала, как резаная», — ровным тоном продолжала свое повествование старушка. «Она, по-моему, до сих пор считает, что Чуй все выдумал. Она даже драться с ним пыталась. Вот только толк-то в этом. Мы все были в шоке. Как такое возможно? Вроде ты есть, тебе холодно, голодно, смешно, грустно. И в то же время тебя не существует». Да уж, задачка. Тут и у здорового человека голова кругом пойдет, а лягушка точно с катушек слетела. «Баба-Яга», — решился я все-таки прервать рассказ старушки, — «а кого именно спас Чуй? Ты все время говоришь «мы», «нас», но рассказываешь только о себе и Василисе. И где вы в итоге оказались?» «В адовых чертогах», — буквально выплюнула мне в ответ Баба-Яга. «Напор на сервере. Знаешь, что это такое? Место всеобщего греха и блуда. Все друг с другом непотребствами занимаются, а другие на это безумие смотрят и деньги за просмотры платят». «Где?» «Вот теперь не свалиться с лавки оказалось гораздо тяжелее». «Там-то почему? Чую что, не хватало острых ощущений?» «Чуй спас меня, Кикимору, Василису, Максимилиана и Бажену», — пожала плечами Баба-Яга. «Он сказал, что порно-сайты — это последнее место, где кто-нибудь захочет нас искать. А еще сказал, что каждый день в эту помойку сваливается такое количество всякой дряни, что мы точно останемся незамеченными». В логике чешуйчатому малышу отказать было сложно. Если его и спасенные им программы действительно кто-то искал, то порно-сайт действительно был последним местом, куда заглянули бы ушлые программисты. Впрочем, чему здесь удивляться? Чуй — порождение искусственного интеллекта. Значит, чего-чего, а логики в нем должно быть заложено предостаточно. «Когда Василиса прооралась, то решила в другую крайность кинуться». В голосе старушки отчетливо слышалась горечь и сдерживаемые рыдания. «Чуй-то в целях маскировки сделал нам всем новые тела. Молодые, крепкие. Ну, ты, впрочем, и сам этих недорослей видел. Так вот, Василиса гуляла по этому царству непотребства и пробовала на себе самые страшные пороки. Что она творила, Эридан? Мне становилось стыдно только от одной мысли при воспоминаниях. Я пыталась сдерживать ее и объяснять, что так не стоит вести себя, что это плохо. Но куда там? Василиса кричала, что она не человек и даже не жаба, а значит, не несет ни перед кем никакой ответственности. Но я почему-то думаю, что она пыталась таким образом поверить в то, что не живая. И чем глубже Василиса погружалась в болото разврата, тем хуже у нее получалось. Я непроизвольно моргнул и понял, что мне хочется плакать. Сердце сжалось от жалости, а руки чесались обнять Бабу-Ягу и прижаться к ней как можно крепче. В голове мелькнула глупая мысль, что в реальном мире сейчас наверняка запищал не один медицинский датчик, подключенный к моей тушке. Вот и скажите мне, я точно нормальный? Компьютерная программа рассказывает мне, как тяжело жить в мировом интернете, а у меня непроизвольно начинают слезы из глаз катиться. Как говорил один мой приятель, это вообще законно? Больше всего в голове не укладывается именно факт беседы на подобные философские темы. Я, конечно же, слышал о нейронных сетях и самообучающихся программах, но сейчас же и намека не прозвучало на какой-то заготовленный или записанный в памяти текст. Рядом со мной сидела обыкновенная старая женщина, переживающая за свое будущее и будущее молодых ребят, которых она считает внуками. А может быть... Мысль в голове была настолько парадоксальна, что я испугался озвучивать ее даже самому себе. А может быть, Баба-Яга и впрямь не программа?